Не могу я думать, что его нет. Не могу я так думать. У Шарафат погиб жених, а она жива. И я тоже буду жива, если... Нет, не хочу об этом. Саша подолгу сидит в тупике и ждет. Она давно уже не ходит на почту. Боится уйти далеко от дома. Письма приходят сюда, на этот адрес. Они и вправду приходят, как будто сжалились. Откликнулись Юля, Володя, Леша. «Здравствуй, сестра!» — сурово писал Леша и подписывался. «С фронтовым приветом!» «Анюте Леша писал. Война скоро кончится, раз я вступил в дело. Надейся на меня, Анюта!» Почтальон обычно выходит из-за угла в один и тот же час. Почтальон – женщина, эвакуированная из Минска. Она добрая, не задает лишних вопросов. Если писем нет, она только качает головой и опускает глаза, будто виновата в том, что Саша не пишет. Но вот уже неделя, как почтальон к Саше не подходит. Только издали приветливо машет длинной сухой рукой. И вдруг из-за того угла, откуда она скоро выйдет, появляются двое. Высокая костистая старуха и девочка. Это Анисия Матвеевна и Аня. За ними трусит рысцой дружок. Анисия Матвеевна не умеряет походку ради Анюты. Она идет крупным ровным шагом. Саша медленно поднимается, идет им навстречу. «Тетя Анися, а письмо? Чего ты не отдаешь маме письмо?» «Эх, язык твой длинный, да ум короткий», — отвечает Анисия Матвеевна. «Письмо? Какое? Где?» «Все своим чередом», — говорит Анисия Матвеевна, как почтальонша, не глядя Саше в глаза. «Отдайте письмо». Шепотом говорит Саша, голос у нее внезапно пропал и ноги не держит. «Отдайте! Я должна знать!» «Горе ты мое!» — отвечает Анисия Матвеевна и вынимает из-за пазухи большой конверт с адресом, напечатанным на машинке. «Не могу!» — говорит Саша, крепко сжав на груди руки. Анисия Матвеевна разрывает конверт, далеко отставляет от глаз листок и потом говорит буднично, спокойно. «От Дмитрия. Но, слава Богу, едет он. Слышишь? Сюда, к нам едет». Митино письмо было скупое. Вначале, дорогая Саша, в конце целую тебя. И все. Больше ласковых слов не было. Но главным ласковым словом было «еду». «Едет». Утро. Как хорошо вставать ранним утром. Как хорошо сидеть на скамейке. Как славно смотреть на людей, которые ходят вокруг. И до чего не важно, что там орет хозяйка. Только думаешь иногда. И почему она никогда не говорит по-человечески, а всегда орет? Интересно, когда ей сказали «я тебя люблю», а ведь это ей, наверное, сказали когда-то, раз у нее родилась дочь, что она ответила, этого Саша даже представить себе не могла. Должно быть, знаем мы вас таких, потому что даже когда она говорит своей дочке «Зоечка, моя славненькая», это звучит, как «черт тебя подери». А может, она просто несчастная? Потому что счастливый человек не кричит, не сердится. Он умный и добрый. Да, все счастливые люди, которых знала Саша, были умные и добрые. А может, и я поумнела, думает Саша. «Глупа ты, мать!» — говорила Анисия Матвеевна, глядя на Сашина не в попад веселое лицо. По-прежнему приходила к Зое Сережина и Юрина бабушка. Зоя по-прежнему уныло играла Ганона и Гаммы. Один раз, встретив Валентину Сергеевну у калитки,